Вот несколько образчиков заговоров, взятых из разных губерний. Они много походят на заговоры, собранные Сахаровым. Первый. Заговор от Поруба. «Встану я, благословясь, лягу я, перекрестясь, пойду, стану, благословясь, пойду, перекрестясь, во чисто поле, во зеленое поморье, погляжу на восточную сторону. С правой, со восточной стороны летят три врана, три братеника, несут трои золоты ключи, трои золоты замки. Запирали они, замыкали они воды и реки, и синие моря, ключи, родники. Заперли они, замкнули они раны кровавые, кровь горючую. Как из неба синего дождь не канет, так бы у раба Божьего Н.Н. кровь не канула. Аминь». Второй. Приворотный заговор или любжа, который читается на подаваемое питье. «Лягу я, раб Божий, помолясь, встану я, благословясь, умоюсь я росою, утрусь престольную пеленою, пойду я из дверей в двери, из ворот в вороты, выйду в чистое поле, во зеленое поморье. Стану я на сырую землю, погляжу я на восточную сторонушку, как красное солнышко воссияло, припекает мхи болоты черные грязни. Так бы прибегала, присыхала раба Божия Н, а мне, рабе Божьем Н, очи в очи, сердце в сердце, мысли в мысли. Спать бы она не заспала, гулять бы не загуляла, аминь тому слову». Заговор от ружья. На море, на океане, на острове, на буяне гонит Илья пророк на колеснице гром со великим дождем. Над тучей туча взойдет, молния сияет, гром грянет, дождь польет, порох зальет. Пена изыди и язык костян. Как раба рабица Н мечется со младенцем своим, не разражается, так бы у него, раба Н, бились и томились пули ружейные всякого огненного орудия. Как от кочета нет яйца, так от ружья нет стреляния. Ключ в небе, замок в море. Аминь трижды.